Эпилог. И армейская жизнь не подвела, утопив меня в круговерти дела отчетов, списания потерянного в боях и получения нового снаряжения. Я радовался этому нескончаемому списку дел, и который день едва доползал до кровати. Вот только и во сне мне не было покоя. Пусть пока, кроме того майора Глаута, мне никто и словом не обмолвился о нашем рейде, но во сне я действительно слышал детские крики и просыпался в ужасе. Как оказалось, горе пришло в дома не только к тем, кто не дождался мужчин из этого выхода, но и к тем, кто выжил и вернулся в Пеленор. Платий, тихий, спокойный и исполнительный рядовой, почернел лицом. Его семья была в 16-м секторе во время прорыва купола заклинанием Зелонского архимага. Уж не знаю, что понесло их туда из их третьего, но они погибли. А ведь он спокойно прошел мимо своего дома, уверенный, что все в порядке. Потери гарнизона именно в бригадах пограничников и патрулей были огромны. Половина состава сгинула только в песках, а затем к этому добавились погибшие на стенах. В тех ротах, что участвовали в ночной вылазке к архимагам, уцелело и вовсе не больше четверти списочного состава. Пеленор наводнили чужие бойцы, но, несмотря на все потери, даже в обезлюдевшей крепости им не хватало места. Возле стен разбили огромный палаточный лагерь. То и дело по казармам сновали вестовые, вызывающие в том числе и на опознание предположительных знакомых. Что до жителей пригорода, то их погибло больше 2/3. Как я узнал, наш сигнал опередил нападение где-то на час, но люди оказались не готовы среагировать мгновенно и слишком медленно втягивались под защиту стен, а когда из невидимости ударили зубастые химеры, то ворота в крепость и вовсе едва не пали. Гарнизон до последнего пытался обеспечить проход и даже вывел первую бригаду в пригород, на что эфирники ответили наложением первого подчинения, что пробил защиту гражданских амулетов. Именно тогда погибла большая часть жителей, голыми руками убивая солдат. И именно эта бригада позже была на острие ночного удара к архимагам Зелона, где они и полегли практически все. Что сказать, я отлично понимал парней. Мне и Риоле выпало чудо. Кажется, командир роты отлично осознавал мое состояние, и поэтому работа у меня никогда не кончалась. К тому же я неожиданно оказался вторым по старшинству в уцелевшей ее части, маг первого отряда роты. Конечно, на меня взвалили обязанности, но что удивило, так это вызов на совещание в штаб крепости в парадной форме. Не дорос я вообще-то еще участвовать в таких вещах. Присутствие капитана там еще понятно, но я... Единственное, что приходило в голову — вылазка в Зелон. Возможно, на совещании будут вопросы как к очевидцу, хотя я и так уже трижды письменно все изложил, даже не считая майора Глаута. Или, наконец, будет вынесено решение по моему самовольству, рейду и сгоревшему городу. Огромный зал был набит битком. Я, смущаясь своего парадного кителя с наградами, нашел себе место у стены, за спинами равных по званию офицеров. Те, по большей части, были мне незнакомы, видимо, из стоящих под стенами частей. Это тоже меня смущало. Им-то что нужно на этом совещании? Наконец, загремел явно усиленный голос. «Тонму офицеры, я собрал вас всех для того, чтобы объявить план действий гарнизона и брагерских частей. Через 20 часов мы, оставив в крепости только четверть от списочного гарнизона Пеленора, а также раненых бойцов, походной колонной выдвинемся в направлении Зелона. Вот к этим точкам». На стене зажглась иллюзия, огромная карта севера нашего материка. Она сильно отличалась от той древней карты до падения, что я привык видеть в мемуарах. Отлично было видно Пеленор, цепочку фортов на Зелонской земле и даже десяток обозначенных городов за ними. Причем один из них я точно знал. Тот, что был обозначен черным, а кружки городов западнее и восточнее него пульсировали красными огоньками, показывая, о чем говорит этот седой легат с изборожденным морщинами лицом. Направление удара. Взяв эти города, войска двинутся дальше, к предположительно главному городу этого района Зелона — Киуру. Я не верил своим ушам. Пусть я сам недавно провернул подобное, но это было в горячке боев и в миг безумия после потери любимой. Говорить такое своим приказом, толкая тысячи людей на нарушение желания Создательницы, желание, которое сотни лет выполняли, невзирая на все нападения Зелона. Я ощутил, как в груди ворохнулось забытое чувство звериной радости, той, с которой я обрушивал меч на эфирника Искателя. Еще один шанс на месть? Как далеко нам позволят зайти, чтобы утолить нашу жажду мести, прежде чем последует приказ о возвращении? Думаю, не только я, но и парни из первой бригады костьми лягут, но выложатся в марше, чтобы успеть сжечь как можно больше мастерских химер за отведенное на месть и устрашение время. Сопротивление уничтожать с максимальной скоростью. Пленные из верных нам не нужны. Наша цель — взятие штурмом цитадели повелителя Кернариуса. Если поначалу в сердце вспыхнуло огнем предвкушение новой мести, то к концу речи я осознал, на что нас отправляет незнакомый легат. И это совсем не то, что самовольное превышение власти и попытка наказать врага в пылу сражения. И я не выдержал, грубо нарушил устав, перебивая старшего по званию. «Разрешите обратиться, Тон Мулигат!» На мне скрестились десятки взглядов, стоящие впереди, услышав выкрик, расступились, позволяя стоящим у стола старшим офицерам увидеть меня. Я выпрямился, встречая взгляд старого легата. «Сколько ему лет?» Имя Ментар, которое я слышал вчера, было знакомо, но не мог вспомнить откуда. Это увлечение Рино «История армии». Риоле повезло дважды, когда муж в момент нападения был на отдыхе и когда вернулся живым из смертельной рубки ночного прорыва к архимагам, как и мне, сохранившему друга. «Старший лейтенант, что вы себе позволяете?» Легат поднял руку, коротким жестом заставив замолчать возмущенного полковника, и, к моему удивлению, обратился ко мне по имени. «Тонму старший лейтенант Аор Ранит, верно?» «Так точно, Тонму Легат. Подойдите. Что вы хотите сказать, Тонму Ранит?» Я, шагнув вперед, не опустил взгляд. «Наша истинная цель — не только город, но и уничтожение повелителя?» «Вы правы. Создательница повелела нам отпустить предателей, Тон Мулигат. Одно дело пройтись огнем и мечом по городам зелонцев, другое — прямо нарушить ее желание. Не нам судить о ее замыслах и перечить». «Тонму старший лейтенант, стоит пройти еще паре дней, и солдатская почта разнесет весть о вас и вашем рейде по всей армии. Прожитые годы говорят мне, что иначе как безумным рейдом это называть не будут. Как думаете вы, Тонму Ранит?» «Мне это неведомо, Тонму Легат». Старик оглядел стоящих, снова усилил голос. «Тонму офицеры, вы могли заметить, что в плане удара нет одного из пограничных городов, Виатира. Он обозначен черным, потому что более просто не существует. Несколько дней назад группа выживших пограничников, в составе которой находился Тон Муранит, уже осуществила подобное нашему плану. Она первая сумела обнаружить невидимых тварей, чудом сорвала все их планы, выжила там, где пали в бою сотни других, и сумела подать сигнал крепости». В зале повисла тишина. Похоже, и впрямь никто из бойцов не нарушил подписки о молчании, ведь на лицах окружающих я видел удивление. Стоять под сотней внимательных взглядов было неприятно. Впрочем, я расправил плечи. Стоять на экзамене перед Рогнидисом ничуть не проще. Я птенец его, и, взяв на себя ответственность, буду отвечать за нее». Но Тон Мураниду этого показалось мало, и группа проскользнула между колоннами основных сил противника и прошла огнем и мечом по ближнему тылу врага, уничтожив 7 пограничных фортов в попытке оттянуть на себя силы Зелона, а закончила свой путь на площади Виатира. Стоящие в зале офицеры слушали легата, в отличие от меня, не находя нужным его перебивать и лезть с вопросами через голову своих командиров. А старик, в лишенном даже следа наград мундире, снова обратился ко мне. «Тон Муранит, кто был в той карете?» Невольно я вздрогнул, секунды саха, вглядываясь в лицо легата, но ответил. «Та, кого я хотел назвать женой». «И если бы вам в этом рейде встретился отступник Кернариус, то вы бы остановились?» «Я?» «Никак нет, Тон Мулигат». А он кивнул, продолжил. «Я слышу смешки офицеров в этом зале, которые, видимо, вообразили мгновенную смерть мастера Ранида, встретившегося с повелителем. Не нужно смеяться. Достаточно взглянуть на звезду Артилиса на груди старшего лейтенанта. Я снова почувствовал, как на мне скрестились взгляды. Хорошо то, что большая часть их направлена в спину. Во всяком случае, удивления не было только в глазах майора Рябина, что стоял у края стола. В Виатире Тон Мурониду встретилось подкрепление зелонцев, идущее к Пеленору. Они остались все там. Старший магистр Эфирник, два обычных магистра, десяток мастеров и тысячи простых костяков и химер. Они встретили простого мастера Ронида, который хотел отомстить, и полусотню бойцов. В зале снова повисло молчание. «Я стар, очень стар. 100 лет назад я был первым, кто обнаружил Виатир, первым, кто предал его огню, и тоже посчитал, что взял на себя больше, чем мог». «Точно! Я впился взглядом в лицо легата. Меня сбило с толку его сегодняшнее звание. Там, где я его читал, оно звучало как капитан Ментар, офицер, что совершил вылазку в Зелон. 100 лет я был верным сыном Создательницы. Я верил в ее слова и, скрипя зубами, смотрел на смерти своих солдат, безнаказанно отпуская зелонцев. Но недавно я понял, что Создательница дала свободу своим детям. Она отпустила Кернариуса. Мы отпустили его. Но он вернулся в ее земли и принес с собой меч. Это его выбор, и Создательница его за это не покарала. Но на самом деле... «Выбор есть и у нас. Да, мы ее дети, и она дала нам наказ, но дети выросли, окрепли и стали лучше понимать жизнь. Я уверен, что это урок, который она нам задала, и пришло время выбирать решение. Я выбираю поставить точку в прощении Гардера и вернуть волю Создательницы на земли Зелона. А вы, Тон Муранит...» Я жадно слушал слова легендарного легата. «Хочу ли я отомстить самому Кернариусу? Сжечь его дотла или хотя бы участвовать в этом, ступая в общем строю? Глупый вопрос!» Усмехнулся. «Так точно, Тонму легат! 5-й пеленорской бригады готова вернуть слово Создательницы на земли отступников. Предавшим нет места на нашей земле!» Снаружи раздался шум. В зал ворвался запыхавшийся лейтенант, обвел всех восторженным взглядом и выкрикнул: «Символ Создательницы над городом!»